Остается считать, что они провалились в одну из трещин, перегородивших им путь в районе скалистого массива. Средняя скорость сползания подобных ледников примерно около 50 метров в год. Поэтому тела погибших уже несколько десятков лет назад сползли вместе с ледником в море. Как это можно проверить? Известно, что у Петра Максимова была винтовка. Можно попробовать поискать ее металлоискателем напротив скалистого массива, примерно в 7 километрах к юго-западу от мыса Ниль. Вот, пожалуй, и все, что я вам могу поведать об одной из трагических тайн первой четверти печального для России 20 века. Можно ли что-нибудь еще найти, чтобы пойти дальше в разгадке этой тайны? И что можно найти? Я указал возможные адреса и направления поиска. Может быть, кто-то его продолжит. У меня на это уже не хватит ни времени, ни сил. Вот такая типично русская судьба на переломе 19-20 веков. Полусиротство, светлая мечта, необходимость даже в детстве зарабатывать на кусок хлеба. Вроде бы осуществление мечты, ледовый поход на грани жизни и смерти, мечта о теплом море. Но вместо него новые скитания по студенным краям в расхристанной сначала войной, а потом революция в стране. Вечная бездомность, лишний в своем отечестве, даже враг, косые взгляды и шепот за спиной. Ведь нравственный метод родился не сегодня. И смерть в студеной ночи на железнодорожной станции – и неуютные покои в заброшенной общей могиле, которую потом разроют под строительный котлован. Почему эта судьба много лет назад так взволновала меня, что я снова и снова с большими перерывами возвращался к ней? Только ли потому, что он жил в одном со мной городе? Почему-то мне кажется, что все это далеко не случайно, что где-то там, в заоблачных высях, я встречу его. 1976-1977. П.С. Моя жизнь складывалась так, что я больше не мог заниматься разгадкой судьбы святой Анны и членов ее экипажа. Все это было уже за пределами моих возможностей, в том числе финансовых. Мое время все больше отбирали другие дела, заботы о хлебе насущном. В 1998 году журнал «Подъем», выходящий в Воронеже и переживающий, как и я, не самую лучшую пору, назвав переработанный и дополненный вариант моей документальной повести «Загадка штурмана Альбанова» романом-поиском, опубликовал его специальным выпуском июньского номера «От корки до корки», за что я журналу и прежде всего его главному редактору Ивану Ивановичу Евсеенко чрезвычайно благодарен. Страничку с тупиковыми вопросами об экспедиции на Святой Анне на русском и английском языках я повесил в интернете, но никто на мою просьбу не откликнулся. Время от времени в печати появлялись публикации самых разных авторов о святой Анне, но они ничего к тому, что я уже знал об этой экспедиции, не добавляли. И вдруг однажды смотритель мемориального дома-музея Сергея Тимофеевича Аксакова в Уфе, Тамара Константиновна Фролова, принесла мне газету «Сельская жизнь» со статьей глубоко уважаемого мной писателя Николая Андреевича Черкашина, в прошлом военного моряка. Я всегда с удовольствием читал его статьи и документальные очерки о нашем военно-морском флоте. В статье «В сельской жизни» Николай Андреевич Черкашин вскользь упоминал, что в одной из своих последних поездок в Европу он, возможно, наткнулся на следы бесследно исчезнувшей святой Анны. Через журнал «Наш современник», авторами которого мы оба являемся, я узнал адрес Николая Андреевича и послал ему свою книгу-журнал, изданную «Подъемом». Уже через неделю получил от него письмо. «Благодарю за книгу, первое издание, которое в издательстве «Мысль» в 1981 году я безуспешно искал, в том числе в букинистических магазинах. Она давно стала библиографической редкостью. Хорошо, что вам удалось ее переиздать». В Штральзунд меня занесло без всяких дел. Просто в один из воскресных октябрьских дней 1988 года мои берлинские друзья Петра и Манфред, у которых я гостил, решили показать мне старый ганзейский город-порт. Мы сели в скорый поезд, бегущий на северо-восток Германии, и через 3 часа, как до Твери, докатили до Штральзунда. Островерхий город с взъерошенной временем красной чешуей черепиц весьма походил на Ригу, с той разницей, что вместо Даугавы Штральзунд пересекала неширокая протока между материком и островом Рюген. Лютеранские петухи на шпицах смотрели в море. От остывшей Балтики веяло промозглой осенью, и мы отправились на поиски подходящего кабачка. Мы обогнули монастырь Святого Духа с госпиталем для престарелых моряков и, наконец, нашли то, что искали. 2 фонаря, желтый и красный, зазывно светились в сумерках перед входом в Бирштубе, пивной погребок у Ханзы. Рослый немолодой буфетчик в кольчужном фартучке на пивном брюшке и наколотой на предплечье розой ветров кивнул нам на столик под деревянным рулевым колесом, украшавшим стену зала. К ступице штурвала была прикреплена русская икона, как мне сначала показалось, Божией Матери. Однако, присмотревшись, я разобрал церковно-славянскую вязь. «Святая Анна Кашинская». Штурвал этот маячил у меня прямо перед глазами. На медной закладке проступали затертые латинские литеры. «Андор». Это все, что осталось от названия судна, которое когда-то управлялось этим штурвалом. «Андора», — гадал я, — «Пандора». По моей просьбе Петра спросила у буфетчика, что за имя начертано на штурвале. Тот пожал плечами и сказал, что эту реликвию добыл для бара его отец, бывший рыбак –